трофеев, на которые Гарри смотрел очень удивленно. Что такое инструмент Роны, он понятия не имел, да и не это слово было важным. Важным было слово «подарить», ведь даже на день рождения ему никогда ничего не дарили вообще. Да и был ли у него этот самый день рождения, Гарри не знал. Но как бы он ни был удивлен, а простая вежливость обязывала ответить, «Подарок мне», — спросил он неуверенно. «Ага», — сказал Тимоти, через импланты загружая на каждый подарок вагон всевозможных следилок и собственные антивирусы с авторской вариацией родительского контроля. «Выбирай, какой на тебя смотрит», — говорил он с улыбкой, а сам скинул всем сообщение, что задумал и в чем идея. Этот, Гарри, неосознанно обратившись к магии, все же выбрал тонкий, изящный браслет производства Азари, единственное из всех устройств, способное выдержать близкое с ним знакомство и не сломаться при этом. Отличный выбор, восхитился Ринфра, с великолепной историей, как-нибудь потом расскажу, а сейчас давай покажу, как и пользоваться, сказал он, надевая браслет на руку мальчика в несколько гибких оборотов и объясняя мальчику, что да как мимоходом бросил. Так я не понял, а где мое пиво, у нас вечеринка или что? Так вот же оно, ответил сердобольный Джеймс, указывая на последнюю бутылочку в ящике со льдом. «Спасибо, Варга», — сказала Майя, протянула руку, но Тимоти оказался быстрее. «Не сегодня, красавица», — ответил он под дружный смех. Веселье, наконец, стало набирать обороты, пока увлеченный Гарри смотрел, что же такое интересное ему подарили. Мальчика усадили посередине стола рядом с Ринфра. Вдруг вопросы появятся. Притащили откуда-то еще больше пива. Молящими глазами уболтали командира разрешить чего покрепче и понеслось. Первой в бездну безудержного пьянства нырнула Майя, запрокинув рюмку коньяка, она обратилась ко всем. «Я хочу танцевать, я так давно не танцевала», а потом конкретно к капитану. «Ну что, лейтенант», — соблазнительно произнесла она, кладя руку на его плечо, «подаришь даме танец». «Танец, Шепард», подняв бровь. «Капрал, вы смелы, я не умею танцевать за ноги, не боитесь?» Задал он вопрос, безбожно соврав про свои навыки, ибо танцам его учили, а если по правде так безбожно гоняли, о чем девушка догадывалась, а потому и отвечала. «Танец, и нет, не боюсь, с вами мой рыцарь», фальшиво и вроде как пьяно повисла она на нем, «мне ничего не страшно». «Ты переигрываешь», сказал Шепард, прекрасно ощущая ее не настолько уж и пьяное состояние, и попытался еще что-то сказать, да только с девушкой такие трюки никогда не срабатывали, упорная сверх всякой меры. Она была просто непреодолимой, в глубоко декольтированном платье это наглядно, особо прильнула к Джону и бархатным голосом глядя ему в глаза, «мой капитан, не стоит скромничать», столько было в ее голосе притягательного приглашения и обещания, что Джону только и оставалось, что ответить согласием, если он не хотел прослыть евнухом или кем похуже. Ну вот, знала эта чертовка, как распространять вокруг себя манящие флюиды, привлекающие всех вокруг, заняла, умела и осознавала, как это на всех действует, потому и старалась еще больше. Джон всех гогов благодарил, что все мужики в его отряде матерые волки и волчата с иммунитетом к подобным чарам. Однако красоту и наглость они ценить умели, вот и пришлось Джону вести на танец записную красавицу под общий одобрительный свист. Все на них смотрели, ну так, честно говоря, с некоторой завистью. Ведь, откровенно говоря, Майя обладала такими, КХМ, данными, что некоторые задавались вопросом, кого она забыла в десанте. Эффектная дева теряться не стала и громко дала всем понять о своих желаниях. «Музыку мне», — сказала она, и стоило интеллектуальной системе среагировать, сделала первое па, увлекая своего командира. Но была наглейшим, подлейшим и вообще бесчестнейшим образом прервана Рейном Фостером, который вероломно отрубил музон и стал вещать. «Уважаемые господа», — воскликнул он, — «у нас тут дисбаланс. 8 мужчин в расцвете сил и лет и только 3 прекрасных дамы, на них всех это». Он не стал заканчивать, оставив всем возможность додумать состоятельно, зато продолжил. «Не сражаться же нам в конце концов, у тебя есть предложение, Райн», — натурально окрысилась Майя, — «еще бы, Джон почти в ее руках, а тут такое». «Ну», — Фостер сделал вид, мол, и потупился, и засмущался, и очи в пол опустил, да ножкой шаркнул, весь сама скромность, как говорится, и этот вот скромный человек, никого не стесняясь, есть варианты. Стал открывать огромное количество сайтов и форумов с жадным до тусовок народом военных и околовоенных профессий. «Лишь скажите «да», капитан, такую вечеринку закатим». говорил Райн с горящими глазами, в то время как у лейтенанта Шепарда дергался глаз. Тихие посиделки с барбекю у костра, вот что он планировал, а никак не превращение этого вечера в развязную вечеринку, а потому, нет, сказал он, Райн же сделал такие жалобные глазки, что увидеть их командование, могло смело вменить ему обвинение в попытке психологического давления на старших по званию, что и говорить, иные кошки так смотреть не умеют, да только сердце Джона было каменным, слишком хорошо он знал, что может устроить этот человек, еле ему позволить, не учел наш бравый капитан только одного, дружного, Кэп, ну, пожалуйста, будь человеком, мы так давно не отдыхали, сучебки нормально не веселились, можно бы и устроить, на разные манеры идею поддержали все, и хоть армия это нифига не демократия, порою очень редко вот такое всеобщее голосование все же имело силу, и под этой силой капитан не уступил, скорее, возглавил подступающее безумие, предупреждаю сразу, увижу эскорт, отправлю всем отрядам каждого отдельно в личный кошмар, вы меня знаете, я вас знаю, не сомневайтесь, смогу. Закончил он и придавил всех тяжелым взглядом а-ля промышленный гидравлический пресс, как бы обещая всем, пойди чего не так, и он устроит море удовольствия. Понял, понял, закивал, как болванчик, Райан удалил 2/3 сайтов с открытой регистрацией от греха подальше, как говорится, а то своему Кэпу он более чем верил, тот действительно все мог устроить, 9 круг инферно на земле, и Фостер даже знать не хотел, что на этот раз он придумает, а потому проявил осторожность и очень аккуратно, взвешенно и разумно разослал приглашение. И надо сказать, признаки разума в той или иной мере проявили все, до последнего оставаясь на стороже, ведь самый трудный час всегда перед рассветом, ну или в данном случае перед вечеринкой. Кто-то заказывал еще выпивки с запасом, кто-то взялся за заказ еды, Джеймс Варга заказал антипохмельные коктейли, а также на случай, если кто-то все же умудрится нажраться в хлам, хотя ничего крепче пива и вина они не пьют, докупил компоненты набора нарколога-самоучки, как он его в шутку называет. И пока все шарились по маркетплейсам и магазинам доставки, пытаясь достать за час то, что нормальные люди собирают за день-два, а Шепард смотрел за этим, втайне надеясь, что все сорвется и чего-то важного не будет, Роберт Вулф решил убрать персонажа, которому откровенно не было места в предстоящей вакханалии, из-за присутствия которого всем стопроцентно влетит от шефа. «Гарри», — начал он тихо, — «парень», — добавил Вулф и положил свою огромную руку на его худое плечо, тем самым отвлекая то ли от мыслей, то ли от снов, в которые он ушел, уже откровенно клевая носом. «Да», — ответил он, очнувшись и чувствуя себя уже откровенно лишним на празднике жизни, что тут разгорался. «Идем-ка, баиньки, я провожу, смотри, какая темень вокруг, тебе спать давно пора». Роберт крепко, но аккуратно взял ребенка за руку и, поймав одобрительный кивок Джона, который в разгорающемся бардаке на удивление слышал все и этот диалог в том числе, получив молчаливое одобрение, Роберт вместе с Джеймсом, которого окликнул жестом, мол, идем со мной, увел Гарри в особняк, в гостевые покои, где притомившийся ребенок, не помнящий себя от впечатлений, уютно устроившийся в кровати и зарывшийся под одеяло почти с головой, вскоре уснул. Он исчез, растворившись в ночной тьме едва уловимой дымкой, чтобы бодрым проснуться в другом месте, в туннеле канализации, если точнее. Он проснулся и понял, что оказался в том самом месте, где и уснул. Что это было, сон ли или же нечто большое, Гарри сомневался недолго, какой-то браслет сжимал его руку. Слегка потерянный, он посмотрел на выход, прикинул, насколько стало светло, и понял, что ему пора в школу. В эту противную школу с этими противными дядями и тетями, противными детьми, одноклассниками и страшными хулиганами до кучи на закуску, Гарри поежился и сделал вынужденный шаг из туннеля. «Надеюсь, я еще вернусь в тот не сон», — подумал он, вслух глядя на браслет. «А парень, не волнуйся, ты обязательно вернешься, куда бы ты ни захотел, главное слушай меня». Неожиданно раздался голос в голове у Гарри. «Кто здесь?» — зазирался он. «Вот, это вторая исправленная мной глава, по сути демонстрация того, как я начал писать с главы 20. Дальше, дорогие читатели, вас ждет работа сильно ниже качеством, я вас предупредил. Подпись, ваш автор. Глава 3. Хи-хи, ха-хи-хи. Исправлено, но не переписано. О, парень, не переживай. Ты обязательно вернешься, куда бы ты ни захотел. Главное, слушай меня, Неожиданно раздался голос в голове у Гарри. Гарри резко вздрогнул. Он огляделся, но никого не увидел. Голос был совершенно незнаком, и паника мгновенно охватила его. «Кто здесь?» – испуганно произнес он вслух. Голос был настойчивым, но он не мог понять, откуда он доносится. Он снова обернулся, но вокруг все оставалось пусто. Темный туннель, как и прежде, скрадывал пространство. Стены были покрыты влажным налетом, и в их трещинах прятались тени, казавшиеся живыми. Несмотря на то, что Гарри давно не боялся темных тоннелей, присутствие чего-то неведомого добавляло ужаса. Он почувствовал, как мурашки бегают по коже, и инстинктивно сжался, прижавшись к холодной, влажной стене. «Кто здесь?» — повторил он, теперь уже чуть громче, надеясь хоть как-то пробудить окружающее пространство. Ответа не последовало. Тишина была почти осязаемой, мрак, окутывающий туннель, был почти плотным, как туман. «Ты опять все будешь спрашивать или начнешь слушать?» — прозвучал голос снова, теперь уже с более знакомым оттенком, знакомым до боли, до ощущения невыносимой тоски. Но все равно это был тот же насмешливый, саркастичный голос, который Гарри был склонен игнорировать. Он пытался вспомнить, где он его слышал, но не мог. Голос был знаком настолько, что его присутствие вызывало странное чувство, словно он был рядом всегда. Гарри замер, пытаясь не поддаваться страху. Сердце билось быстрее, чем обычно, но он решился снова задать свой вопрос. «Кто ты? Где ты? Почему ты говоришь со мной?» Голос снова зазвучал, и на этот раз Гарри ощутил, как его слова теряются в легком, насмешливом эхо. Нет, это было не эхо, голос откровенно насмехался, как будто его каждое слово было пропитано каким-то странным злорадством. «Я, это ты, или не ты, это я, может быть, я кто-то другой, кто-то, кого ты знаешь или не знаешь, тот, кого ты, наверное, и ждешь, может, и нет, я тот, у кого имя есть и нету, твой учитель, твой спаситель, твой злодей, я твоя судьба, Гарри», — произнес голос, и в этот момент на плечо Гарри опустилась дымчатая, когтистая лапа. Гарри замер, и, когда он взглянул в сторону, его взгляд встретился с огромными светящимися глазами, белыми, как бельма, и с жуткой, клыкастой улыбкой, которая расползалась на лицах темных теней. «Знакомься, рад представиться», — произнес голос, теперь уже более зловещий и четкий. Из-за плеча Гарри вышла страшная тень, ее фигура была внушительной, но изящной, с тонкими, почти неощутимыми руками, которые выходили из-под теневого плаща. Она сделала плавный, изящный поклон, как будто торжественно приветствуя его, и Гарри почувствовал, как его сковал безотчетный страх. «Кто чей слуга?» — с трудом выдавил он, не в силах понять, что происходит. «Твой, разумеется», — ответила тень, и ее голос был холодным, как лед, когда она мгновенно оказалась рядом с ним. «Твой и твоей бабушки». Гарри ощутил, как сердце застучало быстрее. Это было не просто странно, это было что-то другое, нечто, что заставляло его умолкать и глотать воздух. «Но у меня нет бабушки», — произнес он, чувствуя, как его голос дрожит. Он не знал, как реагировать, как понять, что происходит. Все было чуждо, страшно и неосознанно давило на него. «Я не знаю ее, я даже не знаю, как ее зовут. Если она моя бабушка, почему не приходила ко мне? О, мой дружочек, поверь, ты ее знаешь под многими именами. Шива, Персефона, Иришкигаль, Скиальд, хе-хе-хе, Хель, если проще, смерть». На последнем слове голос неожиданно оказался прямо перед Гарри, и тень резко обрушилась на него. «Ты ошибаешься, мой мальчик, бабушка приходила к тебе, только ты этого не помнишь. Приходила и забрала злого дядю, вернее, попыталась забрать дядю, который оставил тебе вот этот шрам». Когтистая рука постучала по лбу Гарри, и тот почувствовал, как шрам заболел, крестраж испугался столь близкого знакомства. «Да, весьма интересные у тебя раны», — усмехнулся голос, звучащий насмешливо и зловеще. «Ну что, зачем ты тут, что?» — едва прошептал Гарри. «О, мой дружочек, чтобы присмотреть за тобой», — ответил голос, — «считай, я твоя няня, любимый опекун». Когтистые лапы аккуратно обняли Гарри за плечи, а длинная тень обвелась вокруг его торса, как змея. «Я направлю тебе все, подскажу, расскажу. Мы с тобой много чего сотворим. Меня попросила присмотреть за тобой твоя бабушка, так что я с тобой надолго, очень надолго». Гарри почувствовал, как сердце сжалось, а воздух стал тяжелым, но продолжал слушать, все пытаясь понять, что происходит. Ну да, по-моему, нашей беседе пора подойти к концу. Видишь ли, мальчик, мы так заболтались, что у тебя осталось 15 минут. Или тогда в школу пойдешь, какая досада. Но, я не хочу в школу. Гарри, увлеченный беседой, вовсе не хотел прерываться. Не хочешь в школу, не хочешь знаний? Дусь, голос насмешливо подражал. Сделал вид, что обиделся, хотя на самом деле ему было плевать на школу. Ну-ну, тогда, значит, ты не хочешь к своему Шепарду? Я не расскажу тебе, как снова туда попасть. Но, ладно. Гарри почувствовал, как его челюсти сжались, и внутри все кричало. Он хотел вернуться. Я пойду. Голос тут же прозвучал с новой ноткой угрозы. О, ну тогда беги, у тебя осталось 10 минут. Но ты говорил 15, я забыл, какой я неряха. Я же забыл сказать, что в моем присутствии время бежит так быстро. Уже 9. Гарри припустил со всех ног. Он схватил рюкзак, который, казалось, сам каким-то образом оказался рядом, и на ходу надел его. Но как только он выбежал на свет, тень исчезла, оставив после себя лишь тихие скабрёзные смешки. Гарри бежал со всех ног, его дыхание было сбивчивым, сердце колотилось в груди, но, наконец, он добрался до школы. Он чуть не сбил школьного охранника, вбежал в класс и, как только вошел, вдруг осознал, что ему предстоит не просто урок истории, а урок с самой Изабеллой Мэй Синклер, лучшей школьной учительницей истории и одновременно самой ненавидимой для Гарри. И дело было не в предмете, а в том, как мисс Синклер любила выделять его из всех. Для нее Гарри был ее любимчиком. Мог ли быть другой способ, когда она начинала свой день с того, чтобы вознести Гарри на пьедестал, и говорила: «Гарри, какой ты молодец, посмотрите, какой замечательный Гарри, берите с Гарри пример». Это всегда заканчивалось одним и тем же: «Поттер, ты что, самый умный? Эй, я с тобой разговариваю». «Какого хера, Поттер?» Хулиганы не упускали случая и выкрикивали свои угрозы, а затем делали все, чтобы Гарри стал как можно тише, как можно ниже, желательно, вообще ниже плинтуса. Однако, несмотря на все это, Гарри не мог не заметить, как каждый раз, когда мисс Синклер начинала эту свою игру с ним, он, даже будучи в центре всей этой нешуточной агрессии, чувствовал нечто странное. Он не мог ответить ей неправильно, хотя и знал, что из-за ее поведения весь класс ждал от него этой ошибки. Но совесть не позволяла, ведь ее глаза, добрые и всепонимающие, смотрели на него с таким ожиданием, что он не мог бы сделать ничего плохого в ответ. И вот однажды Гарри снова сидел на своем месте, напряженно следя за ее словами, когда вдруг услышал явственный голос, точно звучавший прямо в его голове: «Раз она так тебе не нравится, давай ее убьем. Что ты на меня так смотришь, мальчик? Все равно никто не найдет ее трупа, обещаю, все твои проблемы решаются». Гарри вздрогнул. Его взгляд мгновенно скользнул по тени, отбрасываемой школьными цветами, и он увидел, как эта тень неожиданно выросла, приняв свою истинную форму. Его душу охватил страх, но он заставил себя тихо сказать: «Прекрати, так нельзя, это неправильно». «Почему неправильно? Нет человека, нет проблемы». Голос звучал насмешливо, будто злой шепот в голове. «Она доставляет тебе много проблем, как я погляжу». Гарри попытался снова урезонить этот голос. «Нет, ты не понимаешь, я не могу так, я не могу». Но тень не собиралась останавливаться. На глазах Гарри она подошла к тени, которую отбрасывала мисс Синклер, и сделала вид, что проводит когтем по горлу. Гарри почувствовал, как холодный пот выступил на его лбу. «Мальчик, ты же видел, как это делает твой дружбан, который Шепард?» Раздался тот самый зловещий смех. Чик, и все. Гарри встревоженно задыхался, пытаясь восстановить контроль над собой, но это было непросто. «Нет, не надо», прошептал он отчаянно. В голосе была паника, но тень не смолкала. Ее когтистая рука, как будто невидимая, с каждым движением становилась все ближе к нему. Гарри пытался снова сказать, но его слова застревали в горле. «Что?» — спросила мисс Синклер, заметив, что Гарри вдруг начал вести себя странно, заговорив сам с собой. «Я ничего», — спешно ответил Гарри, стараясь не выдать своего панического состояния. Он оборачивался, пытаясь понять, что происходит. В его голове все смешалось, и в этот момент он знал, что-то ужасное было рядом. Он еще раз оглянулся, и в этот момент его взгляд встретился с тем, что никто, кроме него, не мог увидеть. Тень ржала, как бешеный конь. Тень продолжала смеяться, Причем этот смех был настолько отвратительным, что Гарри, казалось, уже не мог его выносить. Он чувствовал, как каждый хихикающий звук пробирает его до костей, словно это не просто шутка, а злобная насмешка, скрытая за чем-то гораздо более страшным. «Ну же, Гарри, хи-хи-хи-хи-хи, прояви знания, покажи себя, Гарри!» Снова раздался мерзкий смех, этот раз настолько громкий и заразный, что Гарри на мгновение зажмурился. Он почувствовал, как ему стало трудно сосредоточиться, как его мысли уносит куда-то тень, темнота и неведомая сила. Мисс Синклер, не заметившая ничего странного, мягко произнесла: «Гарри, ты хотел что-то сказать по теме? Пожалуйста, мы слушаем тебя». Тень, словно подшучивая над его состоянием, прошептала: «Хи-хи, Гарри, ну давай, прояви себя». Гарри скрипнул зубами. Он бы с радостью ответил тени, сказав ей прямо в лицо, что она может отвалить, но перед учительницей нужно было оставаться учтивым. Взгляд мисс Синклер был проницательным, как всегда, и Гарри почувствовал, как его сомнения росли. Он не мог позволить себе ошибиться, но и тень не оставляла его в покое. Неожиданно его мысли сконцентрировались, и с каждой секундой становилось ясно, что он ведет разговор на два фронта, с учительницей и с этой мерзкой сущностью в его голове. В ответ он мысленно прокричал: «Отстань от меня!» В тот момент, как он это сказал, тень рассмеялась так громко и мерзко, что у Гарри на мгновение закружилась голова. В его ушах раздался зловещий ответ: «А нет, я не отстану. Я с тобой надолго, очень надолго». Хе-хе-ха-хе. Гарри был на грани. Он больше не мог игнорировать это ощущение, будто кто-то прямо сейчас наблюдает за ним, мучает его, управляет его действиями. Он пытался снова сосредоточиться на учительнице и объяснить, что все в порядке и что он ничего такого не хотел сказать. Но когда его мысли вновь перенеслись к тени, она буквально врезалась в его разум. «Ты не можешь избежать меня, Гарри. Я всегда буду рядом, и ты ничего с этим не сделаешь». Тем временем мисс Синклер все так же ждала его ответа, но Гарри едва ли мог мыслить четко. Он мысленно прорычал: «Заткнись». После этого его разум на какое-то время пришел в порядок. Тень наконец-то исчезла, а Гарри почувствовал облегчение. Он с облегчением вздохнул, но знал, что это лишь временное затишье. Он вновь погрузился в урок и, наконец, прошел целый день в школе, пытаясь не думать о том, что с ним происходит. Но как только наступил урок математики, его мучения продолжились. Учитель, строгий и прямолинейный мужчина, объявил, что они должны пройти легкий тест по сложению и вычитанию. Для младших классов это был, по сути, просто способ проверить, не расслабились ли дети в начале года. Гарри был готов, но не ожидал, что тень вновь вмешается. Когда он начал решать задачи, тень начала подсказывать ему правильные ответы. Сначала она сказала 7, когда Гарри решил пример 3 плюс 5. Он был готов записать этот ответ, но вдруг почувствовал, как внутри его мозга что-то зашевелилось. Он не мог понять почему, но в последний момент решил написать 8. Тень снова захихикала, и Гарри почувствовал, как его раздражение нарастает. Когда пришла очередь задачи 23, тень вновь сказала: «Пиши 11». Гарри едва ли не написал этот ответ, но в этот момент он понял, что не может больше поддаваться ее влиянию. Его разум и чувства уже научились сопротивляться, и в последний момент он написал правильный ответ – 17. Его сердце бешено колотилось, но он не мог допустить, чтобы эта мерзкая сущность снова имела над ним власть. Его терпение подходило к концу, и он поклялся себе, что не будет сдаваться. Когда урок закончился, Гарри вышел из класса, и тут он увидел хулиганов, поджидающих его за углом. Только он начал поворачиваться, как рука, отбрасываемая тенью угла, схватила его за плечо и затолкала за угол. Не останавливаясь на этом, рука потащила его дальше, и он оказался в темном, пугающем месте, полном неясных звуков и ощущения чего-то ужасного. Гарри был готов сопротивляться, но вдруг, как из ниоткуда, тень выкинула его обратно в туннель, где он прятался когда-то раньше. Он оглянулся, увидев, что эта зловещая сущность снова исчезла. «Спасибо», вырвалось у Гарри, и он почувствовал, как тень насмешливо зарычала. «Ни за что, мальчик», — сказал голос, не скрывая злобной усмешки. «Издеваться над тобой могу только я», — сказала она, однако после этих слов тон тени неожиданно изменился. Почти ласково, аккуратно разгребая пыль рукой до стерильной чистоты бетона, она откуда-то притащила старый матрас. Одним движением вытряхнув всю грязь и пыль, Тень сделала его абсолютно чистым и расстелила для Гарри импровизированную постель. Ее голос стал почти успокаивающим. «Ну же, мальчик, ты большой молодец. Прости меня, я не могла иначе. Зато ты научился говорить телепатически и стал внимательнее. Ты большой молодец, Гарри. Но пойми, учить тебя по-другому я не могу. Так что это будет повторяться вновь и вновь. А теперь, про баиньки». Гарри, все еще полон противоречия и нежелания слушать это существо, ответил. «Мне пора домой. Меня и так там давно нет». Тень усмехнулась, ее когтистая лапа слегка подтолкнула Гарри. «Домой? Нет-нет, домой пойдет твоя тень». С этими словами она буквально пнула тень Гарри, отделив ее от тела. Тень трансформировалась в мрачного клона мальчика, который затравленно посмотрел на верховную сущность. «Ну что застыл? Давай-давай, вперед! Нам с Гарри нужно работать, а тебе – получать тумаки!» Младший теневой дух, покорно подчиняясь, ушел выполнять свое задание. Гарри с удивлением наблюдал за этой сценой, чувствуя, что ничего хорошего этот помощник не принесет, однако сопротивляться верховному духу тени было плохой идеей, и Гарри это понимал. Когда тень-клон исчезла, основная тень повернулась к Гарри с довольным видом. «Ну что ж, Гарри, мы выяснили, что с тобой все будет хорошо, а твои родственники ничего не узнают. Теперь, спать, баю-баюшки-баю». Она улыбнулась своей зловещей клыкастой улыбкой. «И, обещаю, это убьет наш последний урок на сегодня». Гарри вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. «Ладно, давай, ложись, мальчик». Гарри лег на удивительно мягкий матрас. Он знал, что тот взят с помойки, но теперь он был чистым и даже удобным. Однако уснуть сразу он не смог. Мысли путались, тело не находило покоя. Через 10 минут тень, потеряв терпение, проворчала. «Мне это надоело». Она стукнула Гарри по лбу когтистой лапой. «Надо будет заняться с тобой медитацией». Потом, добавила она, и в этот момент сознание Гарри погасло, словно лампочка. Его тело исчезло, оставив после себя только одежду, опавшую мешковатой кучей. Невоспитанный ребенок, пробормотала тень напоследок. «Кто же так делает? В постели и в одежде». Дух усмехнулся, затем растворился в воздухе. Глава 4. Картина маслом, исправлена, но не переписана. Тень не просто так торопилась усыпить Гарри. Дело было в том, что офицеры Альянса, наконец, позволили себе отойти от строгих рамок дисциплины и устроили настоящее веселье, забыв о моральных кодексах. Однако веселье пришло не вовремя. Ханна Шепард, капитан дредноута Килиманджаро, и ее муж, Роберт Хаккетт, главнокомандующий оборонной станции Земли, с огромным трудом и через небольшой скандал вырвали себе короткий отпуск. Они планировали навестить сына, провести с ним время в спокойной семейной атмосфере. Когда они вошли в просторный дом, ожидая увидеть чистоту и порядок, их встретило нечто совершенно иное. То, что они увидели, скорее напоминало последствия военных учений в закрытом помещении. В гостиной валялись пьяные офицеры и солдаты Альянса. Кто-то обнимал девушек, кто-то – друг друга, а некоторые и вовсе заснули, привалившись к мебели или на полу. Один из солдат, Роберт Вульф, обнимал декоративное растение, очевидно, перепутав его с изящной блондинкой, лежавшей рядом. «Что, черт возьми, здесь происходит?» – резко произнесла Ханна, чувствуя, как ее глаз начинает нервно дергаться. Роберт, более привычный к неожиданным ситуациям, достал инструментрон и активировал камеру. Он молча начал снимать происходящее, скрупулезно фиксируя каждую деталь. «Боги милосердные, спасибо, что это хотя бы происходит вдали от камер журналистов», – пробормотала Ханна, перешагивая через чье-то тело. Она пыталась сохранять спокойствие, но ее шаги становились все более резкими. Пара прошла через гостиную, где хаос, кажется, только начинался. На столах были разбросаны остатки еды, бутылки, повсюду валялись личные вещи. Поднявшись на второй этаж, Ханна и Роберт обнаружили еще больше причин для недоумения. В нескольких гостевых спальнях их встречали весьма пикантные сцены, которые они предпочли бы не видеть. Когда они добрались до последней комнаты, картина оказалась еще более шокирующей. Их сын, Джон Шепард, полупьяный и с явным перегаром, спал на подушке, а рядом, на идеально уложенной кровати, находился маленький мальчик, Гарри, спокойно и мирно спящий, не подозревая о происходящем. Ханна и Роберт замерли. На их лицах застыло выражение крайнего недоумения. «Это что, черт возьми?» – пробормотал Роберт, выключая камеру. Он потерял дар речи, не в силах поверить своим глазам. Ханна, сердце которой сжалось от шока, невольно сделала шаг вперед, не зная, к чему готовиться. Ее рука дернулась, как будто она хотела что-то сделать, но так и застыла в воздухе. В этот момент Гарри начал просыпаться. Он сладко зевнул, потянулся, открыл глаза и осмотрелся. Увидев Шепарда рядом, он улыбнулся, а затем заметил двух незнакомцев, стоявших в дверях. «Здравствуйте, а вы кто?» – спросил Гарри, совершенно невозмутимо. Роберт с Ханной молчали, не в силах сразу ответить, потому что происходящее напоминало им нечто из абсурдного сна, а не из их реальной жизни. Ханна Шепард первой нарушила повисшую тишину. Ее взгляд метался между спящим сыном и Гарри, который только что задал свой наивный вопрос. «Это что? Это кто?» Ее голос дрожал, одновременно сдерживая гнев и растерянность. Она нервно постучала пальцами по двери, словно пытаясь найти подходящие слова. Роберт, более уравновешенный, лишь молча покачал головой и указал камерой инструментрона на Гарри. «Мальчик, ты, кто такой, и как оказался в этой комнате?» Гарри почувствовал, как его лицо заливает жар. Он начал объяснять, запинаясь. «Я Гарри, я просто, спал, а потом, спал». Ханна прищурилась, ее голос стал холодным, как сталь. «И каким образом ты оказался здесь, рядом с моим сыном?» Роберт, к этому моменту уже отключивший камеру, сложил руки на груди и устало вздохнул. «Джон, сынок, ты нас радуешь все больше и больше. Мы хоть раз можем приехать к тебе и не увидеть катастрофу?» В этот момент Джон Шепард зашевелился. Он сонно приоткрыл глаза, попытался сесть, но тут же зажмурился и снова упал обратно на подушку. «Ух, что за шум!» Пробормотал он, затем распахнул глаза и увидел родителей. «Мама, папа?» Спросил он, не понимая, где находится. «Что вы тут делаете? Что мы делаем?» Стиснула зубы Ханна, указывая на Гарри. «Лучше спроси, что делает этот ребенок в твоей комнате?» Джон, осознавая, что ситуация выходит из-под контроля, попытался что-то сказать, но его оборвал другой голос, донесшийся из-за кровати. «Милый, что за шум?» Послышался хрипловатый, пьяный и явно уставший голос Майи Ортиз. Ханна, услышав это, резко повернулась на звук. Роберт тоже застыл, будто не веря, что его день может стать еще хуже. Из-за края кровати появилась Майя, растрепанная, но абсолютно невозмутимая, как будто ее совсем не беспокоила вся эта сцена. Она с ленивым движением натянула одеяло на плечи, с нескрываемым интересом глядя на всех присутствующих. «О, капитан Шепард, командующий Хаккет, доброе утро», — сказала она, словно это был самый обычный визит. «Что-то рано вы решили нас навестить. Я думала, у нас есть хотя бы еще пару часов покоя». Ханна, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями, перевела взгляд на Джона. Ее голос стал низким, с опасной ноткой. «Джон, ты собираешься объяснить, что здесь происходит?» Майя, не дожидаясь, пока Джон что-то скажет, с легкой усмешкой подалась вперед, опираясь на локоть. «Что тут объяснять? Праздник, отдых, немного расслабления. Не так ли, лейтенант?» Она подмигнула Джону, чем вызвала легкое покраснение на его лице. «Майя, не надо», — пробормотал Джон, пытаясь сдержать ситуацию, но Майя продолжала, не обращая на него внимания. «Знаете, капитан, ваш сын, потрясающий мужчина», — с неподражаемой смелостью заявила она, проигнорировав хмурые взгляды. «Вы можете гордиться. Настоящий герой, Роберт», пытаясь осознать услышанное, лишь устало прикрыл лицо рукой. «Прекрасно, просто прекрасно», — пробормотал он, затем посмотрел на Джона. «Я думаю, ты не оставил нам выбора, сынок. Твой рапорт по этому празднику мы обсудим чуть позже». Гарри, сидящий неподалеку, чувствовал себя совершенно потерянным в происходящем. Он посмотрел на Майю, затем на Шепарда, затем снова на родителей. Наконец, он спросил: «А это кто?» — указал он на Майю. «Я», — Майя ухмыльнулась, обратив взгляд к мальчику. «Можешь называть меня Майя. Друзья называют меня просто проблемой». «Вот уж точно», — выдохнула Ханна, делая шаг вперед. «Джон, я хочу услышать все, немедленно». Шепард глубоко вздохнул, понимая, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. Майя тем временем лишь ухмыльнулась и, откинувшись на подушку, с интересом наблюдала за происходящим. Майя лениво потянулась, с явным удовольствием наблюдая за тем, как атмосфера в комнате становится все более накаленной. Ее губы растянулись в самодовольной улыбке. «Хотя нет», — подумала она, поправляя одеяло. «Я могу помочь, еще как могу, и помогу». Она резко села, уперлась локтями в колени и, слегка подавшись вперед, произнесла своим глубоким, бархатистым голосом, полным едва заметной иронии. «Начни с Элизиума, Джонни». Джон замер. На мгновение в его глазах мелькнула смесь шока, раздражения и смирения. Он чувствовал, что Майя делает это намеренно, словно смакуя его замешательство. «Майя», — начал он, но был тут же прерван. «Давай, давай, Джонни, расскажи маме и папе, как ты нашел мальчика. Это же такая трогательная история». Ее голос звучал так, словно она не просто подливала масла в огонь, но и наслаждалась каждой каплей. Роберт, все еще сохранявший относительное спокойствие, поднял бровь. «Элизиум», — повторил он, слегка нахмурившись. «Что за мальчик с Элизиума?» Ханна скрестила руки на груди, ее взгляд становился все более холодным. «Джон, ты будешь объяснять, или я должна слушать, как Майя расскажет нам всю историю?» Шепард понял, что выхода нет. Он глубоко вдохнул, сел прямо и начал говорить. «Гарри, ребенок, которого я встретил на Элизиуме во время нападения. Он был ранен, истощенный, один. Я не мог оставить его там. Я его спас. Привез сюда, чтобы он отдохнул, пришел в себя. Это все». Гарри, сидящий на кровати, внимательно слушал и кивал, подтверждая каждое слово. Он выглядел таким искренним, что Роберт немного смягчился, но Ханна не спешила менять выражение лица. «И как он оказался в твоей комнате?» — задала она ключевой вопрос. Ее голос был полон подозрений. «Это не моя вина». Джон развел руками. «Кто-то, видимо, перепутал комнаты. У нас был шумный вечер. Вы сами все видели». Майя, не удержавшись, тихо хихикнула. «Шумный вечер, говоришь? Это ты еще мягко выразился, лейтенант». Ханна бросила на нее убийственный взгляд, но Майя только шире улыбнулась, совершенно не смутившись. «Слушайте, капитан, командующий, не давите вы на парня», — продолжила она. «Он поступил как герой. Мальчику нужна была помощь, и Джон ее оказал. А все остальное – просто немного неправильная логистика». Роберт, скрестив руки на груди, повернулся к Гарри. «Гарри, это правда? Ты действительно был в опасности на Элизиуме?» Гарри уверенно кивнул, чувствуя поддержку Джона. «Да, сэр. Лейтенант Шепард спас меня. Он мой герой». Майя не удержалась от тихого смешка. «Слышали, герой? Вам повезло с сыном». Ханна, заметив, как Шепард неловко отвел взгляд, вздохнула и, наконец, чуть смягчилась. «Хорошо, но, Джон, это не значит, что мы оставим эту ситуацию без обсуждения. У нас будет долгий разговор после того, как все это закончится. Я в этом не сомневаюсь, мама», — пробормотал Джон, потирая виски. Майя, видя, что ситуация слегка стабилизировалась, с притворным разочарованием откинулась на подушку. «Как скучно. А я-то думала, будет больше драмы». Джон только тяжело вздохнул, уже понимая, что с Майей драма еще точно не закончилась, и как в воду глядел пока. В комнате вновь воцарилась напряженная тишина, пока Джон и его родители пытались осмыслить ситуацию. Майя придумала, как добавить перца, потянувшись и с довольной улыбкой бросив взгляд на Гарри, она снова решила вмешаться. «Ну, что тут думать, Джонни? Все очевидно. Теперь ты несешь за мальчика ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили, верно?» Ее голос был одновременно насмешливым и вызывающим, как будто она бросала вызов не только Джону, но и его родителям. Джон устало выдохнул. «Майя, пожалуйста». «Не-не-не, не перебивай, милый, я еще не закончила». Она махнула рукой и, обратившись к Ханне и Роберту, с абсолютно серьезным лицом добавила. «Кстати, раз уж мы тут все в кругу семьи, не пора ли поговорить о, скажем, браке?» Джон, только что пытавшийся встать, замер на полпути. «Чего?» Роберт ошеломленно перевел взгляд с Майи на Джона, а потом снова на Майю. «Вы это шутите?» «Да, Майя», все еще с совершенно серьезным выражением лица, скрестила руки на груди и кивнула в сторону кровати. «А что, все честно, по старым традициям, если мужчина берет женщину, он должен на ней жениться. А тут, если верить простыне», — ее взгляд был настолько красноречив, что Джон понял, она говорит не просто в шутку. Ханна побледнела, а потом резко повернулась к сыну. «Джон Шепард, это правда, это вообще не то, что вы думаете». Начал оправдываться Джон, но Майя тут же перебила его. «Не то, что думают. Ох, милый, ну ты уж решайся, мы же теперь пара, да еще и воспитываем сына. А что, выглядит как отличный семейный союз, правда?» Гарри, наблюдая за этим всем, хлопал глазами, пытаясь понять, куда его затянула эта сумасшедшая сцена. Он, наконец, решился прервать. Я не сын. Ну, в смысле, я просто. Но его никто не слушал. Роберт тяжело вздохнул, сложил руки на груди и тихо пробормотал. Ну, день точно стал интереснее. Ханна, напротив, уже готовилась к полноценному скандалу. Майя Ортиз, вы вообще понимаете, что вы говорите? Это бред. И вообще, Джон, что за бардак ты устроил? Майя ухмыльнулась и с легкостью ответила. Конечно, понимаю, но вы же сами видите. Мальчик явно смотрит на Джона, как на отца, а я... Она сделала паузу, намеренно привлекая внимание. Ну, я его женщина. Разве не очевидно, капитан? Джон схватился за голову. Майя, пожалуйста, остановись. Нет-нет, я говорю серьезно. Подумаешь, немного архаично, зато красиво. Семья, дети, все как полагается. Гарри, пытаясь спасти ситуацию, робко поднял руку. Могу я просто пойти в гостиную? Майя снова рассмеялась. Вот видите, даже мальчик уже принимает эту семейную идиллию. Джон, дорогой, ты должен взять ответственность за нас всех. Шепард, полностью потерявший терпение, повернулся к Майе. Ты просто наслаждаешься этим. Да, она подмигнула. А как же, но ты ведь знаешь, я говорю правду. Роберт, глядя на их обмен репликами, неожиданно рассмеялся. Это был усталый, но все же настоящий смех. Знаешь, Ханна, у нас появился новый вид драмы. Может, оно и к лучшему. Ханна, все еще не принявшая весь абсурд ситуации, лишь тяжело вздохнула и кивнула в сторону Гарри. Джон, для начала займись мальчиком, а с Майей мы поговорим позже, очень подробно. С удовольствием, капитан, весело ответила Майя, снова ложась на кровать с видом абсолютного победителя. В комнате только воцарилась напряженная тишина, как вдруг ее нарушил отчетливый звук, бурчание живота. Гарри смущенно обхватил себя за талию, покраснев до кончиков ушей. Этот звук был настолько громким и выразительным, что все невольно обратили на него внимание. Майя первой нарушила молчание, хохотнув. Ну вот и решение проблемы. Она села, глядя на Гарри с широкой улыбкой. Ребенок голоден. Так может, начнем с того, что накормим его. Ханна, хоть и оставалась напряженной, не смогла удержаться от мягкого взгляда в сторону Гарри. Роберт, видимо, тоже решил отложить обвинение, потому что пробормотал. Да уж, это хотя бы звучит разумно. Шепард вздохнул с облегчением, пользуясь возможностью перевести тему. Ладно, Гарри, пойдем, я найду тебе что-нибудь поесть. Но Майя, с нескрываемым весельем, подняла руку, как будто участвуя в игре. Нет-нет, милый, это твоя новая семья, так что накормить мальчика – твоя работа. Ну а я просто наблюдаю за вами. Шепард сжал челюсти, понимая, что с Майей спорить бесполезно. Он повернулся к Гарри. Пойдем, не слушай ее. Гарри, пытаясь сгладить неловкость, пробормотал. Спасибо, я, правда, немного голоден. Когда они вышли из комнаты, Майя, уже лежа на кровати, с довольной улыбкой произнесла, обращаясь к Ханне и Роберту. Видите, мы уже как одна большая счастливая семья, только что-то у нашего папочки инстинкты еще не проснулись. Ханна, все еще переваривая увиденное, тяжело вздохнула. Майя, поверь, эта семья будет обсуждаться еще очень долго. Майя только хмыкнула, явно наслаждаясь эффектом, который произвела. Роберт, немного опешивший от наглости Майи, все же усмехнулся, его привычный сарказм вернулся на место. «Знаете, глядя на вас, мадам, мне несколько жаль моего сына», сказал он, но тут же усомнился в своих словах, нахмурившись. «Хотя, наверное, нет». Майя, нисколько не смутившись, натянула на себя халатик, который, кажется, больше подчеркивал ее фигуру, чем скрывал. Ее движения были настолько грациозными и уверенными, что даже Ханна, не подавая виду, ощутила раздражение от ее развязности. «О, командующий, поверьте, вашему сыну совсем не за что жаловаться», — ответила Майя, бросив на Роберта многозначительный взгляд, полный вызова. «Он невероятно удачливый мужчина, если только сам это осознает». Она с легкой походкой направилась к двери, по пути подобрав свою одежду. Перед выходом обернулась и, бросив последний взгляд на собравшихся, небрежно добавила. «Кстати, я проголодалась. А вы?» Роберт лишь молча вздохнул. Ханна сжала губы в тонкую линию, а Майя, довольная произведенным эффектом, скрылась за дверью, оставляя в комнате напряженную тишину, которая разорвалась словами: «Давай его женим». Она обвела взглядом дверь, за которой скрылась Майя, и добавила. «Она, конечно, наглая, но зато честная». Роберт удивленно повернулся к жене, слегка приподняв бровь. «Ханна, ты это серьезно?» Его голос звучал с нотками недоумения и осторожности, словно он боялся, что вот-вот услышит нечто еще более неожиданное. «Что ты хочешь больше, Роберт? Проявить мужскую солидарность или внуков пораньше увидеть?» Спокойно спросила Ханна, пристально глядя на мужа. Роберт замолчал, его глаза слегка прищурились, и он явно обдумывал ее слова. Через пару мгновений он тихо пробормотал: «Ну, она действительно харизматична и напориста. Но ты не думаешь, что это будет, как бы мягче сказать, катастрофа?» «Катастрофа?» — фыркнула Ханна. «Ты сам видел, она управляет людьми так же легко, как ты боевой станцией. А еще ты не замечаешь, как этот мальчик смотрит на Джона. Он уже в душе отец, даже если сам этого не осознал. Если уж мириться с такой женой, то пусть хотя бы польза будет». Роберт вновь задумался, его лицо приобрело выражение человека, который только что услышал стратегический план по спасению галактики, но еще не уверен в его выполнимости. «А ты уверена, что они оба этого хотят?» — осторожно уточнил он. «Не уверена», — честно ответила Ханна. «Но иногда людям нужно подталкивать к правильным решениям. Тем более, Майя уже взяла инициативу в свои руки. Одна ночь, и она уже фактически считает себя его женой. Так почему бы не сделать это официальным?» Роберт сдержал смешок, прикрыв рот рукой. «Ханна, ты все еще умеешь удивлять. Ладно, посмотрим, что скажет Джон. Но я заранее представляю его лицо, когда он это услышит». «О, я тоже», — ухмыльнулась Ханна. «Будет весело». Они оба переглянулись, и на мгновение между ними установилось редкое понимание, будто они вновь сработались, как когда-то на боевых заданиях. Глава 5. Оплот греха. Исправлено, но не переписано. Проводить Гарри до кухни по дому, превратившемуся в настоящий оплот греха, оказалось для Шепарда настоящим испытанием. Он чувствовал себя героем сложнейшего квеста, где вместо врагов были сцены всеобщего разврата. Едва ступив на лестницу, его взгляд упал на гостиную. То, что он увидел, заставило его остановиться и прикрыть глаза рукой. Разнообразные фигуры, некоторые еще не пришедшие в себя, а некоторые откровенно наслаждающиеся праздником дальше, валялись на диванах, полу, столах и даже, казалось, на люстре, хотя это могло быть оптическим обманом. Кто-то обнимался, кто-то танцевал под музыку, которая все еще играла с инструментронов, а один из солдат все еще держал в руках пустую бутылку, будто это был его боевой трофей. «Закрой глаза, Гарри», — быстро сказал Шепард, прикрывая собой обзор. «Зачем?» — искренне удивился ребенок, пытаясь выглянуть из-за плеча. «Просто сделай это». Голос Джона стал на тон жестче. «Но я ничего такого не вижу», — начал Гарри, но тут его взгляд зацепился за сцену, где один из солдат пытался обнять декоративную статую, а рядом девушка, судя по всему, решила проверить, насколько мягким может быть ковер. «Ох!» — Шепард резко схватил его за плечи, разворачивая обратно. «Вот именно, глаза закрыты, и не открывай, пока я не скажу. Но это же смешно!» — тихо хихикнул Гарри, хотя его смех был скорее от смущения, чем от настоящей радости. «Для тебя, может быть, и смешно, а для меня, это один большой головняк», — пробормотал Шепард, потирая виски. Они осторожно спустились с лестницы. Шепард ловко лавировал между телами, обломками мебели и остальными следами ночного веселья. Гарри, даже с закрытыми глазами, умудрялся спотыкаться о каждую неровность. Шепард уже начинал думать, что лучше бы он просто перенес мальчика на руках, но это лишь добавило бы странности в и без того абсурдную ситуацию. На кухне царил относительный порядок, хотя и там было заметно, что кто-то очень старался отметить праздник. Джон усадил Гарри за стол и, наконец, вздохнул с облегчением. «Все, можешь открывать глаза». Гарри послушно распахнул веки и, увидев остатки еды на столе, воскликнул: «О, еда, я так голоден». «Садись, я что-нибудь найду», — буркнул Джон, направляясь к холодильнику. Пока он вытаскивал оставшиеся более-менее съедобные продукты, Гарри оглядывался вокруг. Кухня выглядела чуть лучше, чем остальной дом, но это все равно было далеко от идеального порядка. Рядом с раковиной кто-то оставил стакан с наполовину допитым коктейлем, а на стуле свисала женская куртка. «Джон, это правда твой дом?» — неожиданно спросил Гарри, явно удивленный тем, что такой хаос может быть в месте, принадлежащем его герою. «Не напоминай», — пробормотал Шепард, доставая остатки пиццы и пару бананов. «Я сам в шоке». Гарри с интересом наблюдал, как Шепард разогревает еду. Наконец, он решился задать еще один вопрос. «А что такое разврат?» Шепард резко замер. Его рука, тянувшаяся к прибору, остановилась в воздухе. Он повернулся к Гарри с выражением смеси ужаса и безысходности. «Кто тебе это сказал?» «Ты». «Ты сказал, что мне нужно закрыть глаза, потому что внизу разврат». «Что это значит?» Джон тихо простонал, потерев лицо руками. «Это значит, что там взрослые дела. Праздник. Ты еще маленький, чтобы это понимать. Но если праздник, почему ты не хочешь, чтобы я его видел? Я люблю праздники». Шепард почувствовал, как пот начинает капать с его лба. Он взглянул на Гарри и понял, что мальчик искренне не понимает, о чем идет речь. Джон решил не углубляться. «Давай просто договоримся, что ты никогда не будешь вспоминать об этом разговоре». «Ладно», — Гарри задумался, затем пожал плечами и кивнул. «Ладно, но ты обещал, что я смогу что-нибудь поесть». Шепард с облегчением вздохнул, радуясь смене темы. Он поставил перед Гарри тарелку с разогретой пиццей и банан. Мальчик жадно принялся за еду, а Джон, облокотившись на стол, наконец позволил себе немного расслабиться. Правда, расслабление длилось недолго, за дверью снова послышался шум, напоминающий падение чего-то тяжелого. Шепард прикрыл глаза. «Господи, сколько же мне еще все это разгребать?» Гарри поднял голову, проглотив кусок пиццы. «Ты же говорил, что справишься. Ты мой герой». Эти слова застали Джона врасплох. Он посмотрел на мальчика и едва сдержал улыбку. «Спасибо, Гарри. Только не рассказывай этого моим родителям». «О чем не рассказывать?» Раздался строгий голос Ханны Шепард, и Джон почувствовал, как напряжение, которое только начало отпускать его, резко вернулось. Джон обернулся и увидел в дверях своих родителей. Ханна стояла с привычно жестким взглядом, сложив руки на груди. За ней вошел Роберт, который выглядел чуть более расслабленным, но все же пристально смотрел на сына, ожидая объяснений. Гарри, сидящий за столом, с полным ртом пиццы, остановился и испуганно посмотрел на Джона, словно спрашивая, что делать. Джон вздохнул и постарался сохранить спокойствие. «Ни о чем, мама, просто». «Гарри ел». «Просто ел», — приподняла бровь Ханна, явно сомневаясь. «Ты выглядишь так, будто только что поймали с поличным. Что происходит, Джон?» «Да ничего особенного», — сказал он, выпрямляясь. «Просто кормлю мальчика, и все». Роберт хмыкнул, оглядывая беспорядок на кухне. «На фоне всего, что мы увидели в этом доме, это, пожалуй, самое нормальное зрелище. Я бы сказала, единственное нормальное», — добавила Ханна, переводя взгляд на Гарри. Ее лицо слегка смягчилось, и она подошла ближе. «Ты, должно быть, Гарри?» Мальчик нервно кивнул, глотая кусок пиццы. «Да, мадам. Просто Ханна», — мягче сказала она, опускаясь на корточки рядом с ним. «Джон рассказал нам, что он спас тебя. Ты в порядке? Тебя не обижают?» «Нет, все хорошо, спасибо». Гарри почувствовал, что Ханна действительно беспокоится о нем, и немного расслабился. «Джон, то есть лейтенант Шепард, очень добрый. Он мой герой». Ханна повернулась к сыну, ее взгляд был одновременно теплым и требовательным. «Он называет тебя героем, Джон. И что же герой делает, организуя такую КХМ-вечеринку?» Джон почувствовал, как его уши начинают гореть. Он попытался отшутиться. «Ну, технически это был просто вечер для команды, чтобы расслабиться после всех миссий». «Расслабиться?» — Роберт усмехнулся, жестом указывая на гостиную. «Я бы назвал это погромом. Ты хоть понимаешь, как это выглядит?» Джон открыл рот, чтобы что-то сказать, но его перебил Гарри. «Но ведь он правда хороший. Он спас меня, когда мне было очень страшно, и он кормит меня пиццей. Это же не страшно?» Роберт хмыкнул, но Ханна, кажется, чуть смягчилась. Она посмотрела на Гарри с легкой улыбкой. «Нет, мальчик, это не страшно. Просто мы хотим убедиться, что все в порядке». Роберт, тем временем, подошел к столу, взял один из бананов и внимательно посмотрел на Джона. «Ладно, сынок, раз так, разберемся с этим позже. Но знаешь, если ты решил взять мальчика под свою ответственность, ты должен понимать, что это не временно». «Роберт», — начала Ханна, но Роберт поднял руку. «Нет, Ханна, это важно. Мы в ответе за тех, кого приручили, не так ли?» Гарри удивленно посмотрел на Роберта, а Джон просто закрыл лицо руками. «Ой, Джонни, ты уже тут?» — раздался голос Майи, которая, как ни в чем не бывало, вошла на кухню. «Вау, у нас осталась пицца. Здорово. А кофе есть?» Джон, который только что пытался удержать разговор с родителями в рамках приличий, почувствовал, как остатки его терпения улетучиваются. Майя, как всегда, была воплощением самоуверенности и напора, полностью игнорируя атмосферу вокруг. Больше нет. У Гарри последнее, без зазрения совести солгал он, кивнув на мальчика, который жевал пиццу с невинным видом. И кофе тоже нет, добавил он, мстительно открывая шкафчик. Только чай, зеленый. Он поставил перед Майей банку с зеленым чаем, стараясь выглядеть максимально равнодушным. Майя, явно не собираясь сдаваться, подошла ближе, сложив руки на груди. Ее взгляд скользнул по Шепарду с легкой насмешкой. «Зеленый чай, Джон, это что, наказание?» Протянула она, с преувеличенной обидой. «Я думала, ты все-таки рыцарь, а не тиран. Зато полезный», — отрезал Шепард, пересыпая ложку чая в заварник. «О, полезный, как мило!» Майя усмехнулась, наклонив голову. «А ты всегда так заботишься о нас, своих дамах?» Роберт, до этого стоявший в стороне, не выдержал и тихо кашлянул, привлекая к себе внимание. Майя повернула голову и, наконец, заметила присутствие родителей Шепарда. Но вместо смущения на ее лице появилась широчайшая улыбка. «Ах, простите, капитан Шепард, командующий Хаткет, я вас не заметила. Утро доброе, как ваши дела?» Ханна, подняв бровь, холодно кивнула. «Вполне нормально, в отличие от вашего представления о приличиях». Майя лишь рассмеялась, как будто получила комплимент. «Ну, что поделать, капитан, мы же все живем по уставу, но иногда нужно дать себе немного свободы, верно?» Роберт посмотрел на сына, который с отчаянием в глазах заваривал чай. Гарри, с трудом удерживая смех, спрятал лицо за тарелкой с пиццей. «Шепард», — наконец проговорил Роберт, устремив на Майю спокойный, но пронизывающий взгляд, «твой отряд определенно знает, как повеселиться, но я думаю, что дисциплина – это то, о чем вам стоит поговорить». «О, мы обязательно поговорим, командующий», – беззаботно ответила Майя, беря чашку с заваренным зеленым чаем. «Но сначала чай, вы ведь не против, правда, Джонни?» Шепард тяжело вздохнул. «Майя, пей уже свой чай и дай мне минуту покоя». Она хихикнула, сделала глоток и, прищурившись, посмотрела на него. «Прекрасный вкус, Джонни, ты знаешь, как заботиться о дамах». Слушая это, Гарри сидел за столом, одновременно довольный и смущенный. Он жевал свой кусок пиццы, как вдруг услышал в голове знакомый насмешливый голос Тини. «Назови его папой и попроси еще пиццы. Я знаю, он всем соврал. И знаю, тебе хочется еще». Мальчик вздохнул, решив проигнорировать первую часть, но вторая часть его зацепила. Он аккуратно положил кусок на тарелку и, собравшись с духом, спросил: «А точно вся пицца кончилась?» Шепард, даже не взглянув на Майю, ответил, доставая из холодильника новый кусок: «Для тебя нет». Он поставил кусок перед Гарри и тут же обратился к Майе, заметив ее заинтересованный взгляд. «А для тебя, да». «Что?» – возмутилась Майя, скрестив руки на груди. «Это же дискриминация, это справедливость, Майя». Шепард, казалось, наслаждался моментом. Гарри, между тем, внимательно смотрел, как Джон убирает остатки пиццы обратно. Вдруг Джон повернулся к своим родителям, которые все еще стояли у двери. «Мам, пап, будете пиццу?» – спросил он с наигранной вежливостью, явно провоцируя их на реакцию. «Нет, спасибо», – сдержанно ответила Ханна, пытаясь игнорировать весь абсурд происходящего. Роберт только покачал головой. Тем временем Майя решила сменить тактику. Она обошла стол, склонилась к Гарри и, используя свой самый мягкий голос, спросила: «Гарри, можно кусочек?» Гарри взглянул на нее с хитрой улыбкой, жуя свой кусок, а затем, проглотив, с коварным выражением лица ответил: «Нет». Майя от удивления даже на миг замерла. Гарри же продолжил, не скрывая злорадства: «Ты Джона обижаешь, а он холосый». Последние слова он произнес с набитым ртом, что сделало его ответ еще более комичным. Шепард невольно усмехнулся, пытаясь сохранить серьезный вид. «Ну вот, Майя, даже ребенок видит, кто тут главный». Джон, наконец, позволил себе чуть расслабиться. Майя, проиграв в этой маленькой битве, закатила глаза и села обратно за стол. «Мелкий, ты явно быстро учишься», — сказала она, сдерживая смешок. «Ладно, сдаваться не в моих правилах. Джонни, я найду чем поживиться сама». И с этими словами она взяла чашку с зеленым чаем, притворяясь, что именно это ее и устраивает. «Так, сын», — сказал Роберт, глядя на Джона с ледяным спокойствием, которое не предвещало ничего хорошего, — «я даю тебе ровно час». Он бросил взгляд на происходящее в гостиной, где некоторые все еще продолжали спать в обнимку с бутылками или декоративными элементами интерьера, и добавил с легким сожалением.